Глава 4. Эпиграф. Что сделал я? Библия, не опубликованное каноническое издание с учетом первых 4 поправок. 2 дня назад, октябрь 2012 года. На проходной Малахова ждал вызов Клозненко. Вадим уже привык, что такие вызовы почти всегда связаны с новым заданием. Поэтому сейчас он, не задерживаясь, отправился на 4-й этаж в кабинет генерала. «А, заходи давай!» Лозненко стоял в приемной и листал пачку бумаг. Валя, секретарша, из-за стола с улыбкой приветствовала Вадима. Малахов вошел в кабинет, за 20 лет службы ставший для него родным. Удобно устроился в глубоком кожаном кресле. Это кресло все, даже Лозненко, называли креслом Малахова. Все знали, что занимать его может только он. «Как дела, Вадим? Как Ольга?» Генерал вошел в кабинет, тщательно закрыв двойную дверь. «Да сиди ты, сиди!» «Ну вы же знаете и так», – смутился Малахов. «Знаю и с удовлетворением слежу за развитием событий. Ты извини, что я так, хотя понимаю, как тебе непросто». Лозненко произнес эту фразу со скорбным выражением лица. «Мне не тяжело. Мне, наконец, легко», – ответил Вадим и увидел, что в глазах начальника прыгают чертики. «Вот только за гусенком скучаю. Я ведь так мало с ним раньше виделся. Работа, работа». «А что, Ольга не позволяет с сыном видеться?» Тут Лозненко понял, что Вадим эта тема неприятна. «Ну да ладно. Ты о Чернобыле хорошо информирован? На уровне газет или интересовался?» «Интересовался. И когда грохнуло, и после Крымской, когда шум поднялся про статус зоны». «Ну, когда грохнуло, все ясно было. Это потом стали нагнетать муть, когда деньгами запахло. И после войны понятно, кто откажется от клочка земли, на который ООН постоянно выделяет финансирование. Впрочем, это все тривиально. Что знаешь об артефактах? Я же постоянно веду поиск аномалий, конечно, в курсе. Но расскажи в 2 словах, что накопал». «Да не особенно точные сведения. После полной изоляции зоны, перевода ее в режим украинского анклава, положение всех, кто там остался, стало безысходным. Конечно, самоселы всегда были властям до лампочки, но оставалось совсем немного легальных жителей, которые обслуживали экскурсионный бизнес. Заодно нелегально торговали оптом грибами и ягодами из зоны. Он уже не очень высокий был, так что покупателям они не вредили. Драгметаллы тянули с брошенной техники. А потом, после войны, в зону ломанулся всякий сброд. После этого стали рассказывать сказки о мутантах, об артефактах, которые можно найти в зоне. Уже спустя 2 лет число обитателей стабилизировалось, но легенды об артефактах выжили, и даже был организован, естественно, нелегальный сбор. Смертность среди поисковиков оставалась очень высокая, власти перестали выдавать пропуска. Артефакты? Я находил фото каких-то стекляшек, которые могут показать обратную сторону Луны, ножи, которые могут быть использованы как скальпели, и при этом пациенту не нужна анестезия. Только фото и никаких реальных свидетельств. Я посылал вам отчет. «Да, конечно, по нему работала другая группа», – ответил Лозненко. Вадим знал, что группа его в департаменте не единственная. И знал, что ни при каких обстоятельствах одна группа не будет знать о работе другой. Впервые Лозненко сказал о том, чем занимались другие сотрудники. «Обстановка в зоне стала радикально меняться в последнее время. К сожалению, мы, кажется, прозевали очень один важный момент. Кроме генных мутаций стали развиваться психические. Ты помнишь, во времена Крымской войны отряды укрышахидов, те, которые еще на Майдане были обработаны психотронной пушкой? Так они вот почти все ринулись в зону, хотя есть подозрение, что их туда силой депортировали нынешние украинские власти. Причем сделали это очень аккуратно. Так вот, все эти люди растворились в зоне. Что с ними стало, неизвестно. Они не контактируют с местными, не пересекаются со сталкерами. Они тени, которых не видно. Зомби. Вообще, сейчас зона – достаточно интересное образование. Есть дюжина сталкеров, есть перекупщики, есть организованный сталкерский бизнес. Есть некоторое количество держащих зону бандитов. Они в основном перекупщиков контролируют. «Новая миссия – это поиски зомби?» – поинтересовался Малахов. «Нет, эти зомби, их вообще-то официально назвали «майндаун», ввиду того, что все основные функции мозга практически отсутствуют. Просто отягощающие обстоятельства. Задачи там у нас другие». Лозненко на секунду замолчал, потом продолжил. «Примерно месяц назад мы получили информацию о том, что в зоне локализован действительно серьезный артефакт. Для его обнаружения отправилась группа с простым заданием. Ни аналитика, ни поиск чего-то неопределенного, Они должны были выйти на местных поисковиков-сталкеров и с их помощью определить, насколько этот артефакт реален. Тем более, что было известно, кто из этих самых сталкеров якобы на него набрел. Но они его и взяли в помощники. Имя у него странное было – Гасло. Ну, в общем, мы потеряли группу. Совсем? Несчастный случай? Малахов помрачнел. Совсем? Совсем это было бы счастье. Генерал вскочил и нервно заходил по кабинету. Они последний раз связались с нами из Канар. С теплого пляжа, пьяные в задницу, позвонили по закрытой линии и послали меня на. А за час до этого выходили на связь из зоны. Мол, на подходе к артефакту ждите следующего сеанса. Но этими хламонами мы займемся отдельно. Генерал подошел к сейфу, громыхнул архаичным ключом и извлек бутылку армянского коньяка. Малахов знал, что коньяк в сейфе всегда армянский. Лазненко достал из застекленного шкафа два больших бокала, разлил и, не чокаясь, выпил. Малахова долго уговаривать не пришлось, несмотря на утро. «Так, Вадим, в секретной части получишь документы. Группе двухдневная готовность, оснащенность по полной. В зоне провести максимально возможный сбор информации, никого не стесняясь. С бандитами, если вдруг возникнет напряженность, не церемониться. Если что, мы поможем всеми доступными средствами. Когда изучишь документы, ко мне на инструктаж. Завтра вечером». «Есть», – почти по-уставному ответил Малахов. «Николай Петрович, а про смертельно опасные аномалии в зоне правда? Еще какая?» – мрачно ответил Лазненко. «Отлично». Малахов поднялся и, пожав руку начальнику, вышел из кабинета. Глава 5. Эпиграф. Инфекционные и инвазионные болезни животных, возбудители которых способны паразитировать у человека, называются антропозоонозами. В эту группу входит значительное количество заболеваний, при которых человек заражается от животных, особенно бродячих и бездомных. Болезни кошек и собак, издательское объединение «Вища школа», Киев, 2010 год. Рыжий лес был весь выкорчен сразу после катастрофы. Вернее, под ножи скриперов пустили в основном те участки, где тысячи рентген-излучений выжгли все живое. Но остались небольшие кусочки, которые избежали уничтожения. Вот они-то спустя много лет и стали называться рыжим лесом. Хоть и были они нормально зеленые, но все-таки хранили в себе память о том дне, когда лес в одну ночь порыжил. Разросшиеся без человеческого вмешательства кусты на опушке скрывали от посторонних глаз темный мир хвойных зарослей. Сознание вернулось к Рымжанову внезапно, словно щелкнул в мозгу выключатель. Тихонько ныл расцарапанный ветками бок. Тимур лежал под вековой сосной на краю небольшой поляны. Ноги его были спутаны березовым лыком, расщепленным на длинной полоске. Лыка крепко опутывала лодыжки и, кроме того, обхватывала ствол сосны. Что-то неправильное было в этих путах, словно их завязывали совершенно неземными, нечеловеческими узлами. Это были даже не узлы в обычном понимании этого слова, а просто хаотично заплетенные волокна. Рыжанов поморщился от боли, сел и, дотянувшись до узла, попытался освободиться, но его остановил глубокий утробный рык. Напротив, по ту сторону поляны, сидело страшное создание. Как будто пьяный генетик попытался скрестить крота с гиеной. Громадная нескладная зверюга, покрытая клочьями серой шерсти. Большая морда с вытянутым носом, почти рудиментарные глаза, худые лапы с длинными черными когтями. Зверь следил за человеком и принюхивался, высоко задрав нос. Толстый голый хвост нервно подергивался. «А ведь такими лапами узла не завяжешь», – про себя отметил Рымжанов. «Видимо, нужно было ждать хозяина этого жутковатого зверя». Тимур осмотрелся. Вся экипировка, кажется, потеряна, но одежда не порвана и даже не сильно запачкана. Правда, от коммуникатора на запястье остались только ремешок и пластмассовый обломок корпуса. Очки пропали бесследно. Тимур похлопал себя по карманам, проверяя, что же там сохранилось. Ножей не было. Однако в одном из карманов на бедре обнаружился питательный брикет. Рымжанов расстегнул карман, но животное снова зарычало. «Ты чего, урод, разгуделся?» – обратился человек к зверю. «Тебя сторожить поставили, вот и сторожи. Я, может, есть хочу, а ты, рожа мутантская, мне рычишь тут». Тимур старался говорить спокойно, даже ласково. Животное внимательно слушало, как будто пытаясь понять, чего от него хотят. Напряженная работа мысли читалась на подслеповатой морде. Зверь слушал, слушал, а потом вытянул лапы и положил на них голову, утомленный непосильным трудом. Сторож уже не рыкнул, а только осклабился, когда Тимур осторожно вытащил брикет. Потом он отломил кусочек и бросил зверю. Тот резко вскочил, но понял, что бросали не в него, и сосредоточенно принюхался. Принюхавшись, подкатил лапой кусок пищи чуть поближе и попробовал его на вкус. Изжевал все, хрустя на весь лес. На несуразной физиономии зверя разлилось выражение полного блаженства. Пища понравилась. Чудовище потопталось на месте, решая, в какой степени можно нарушить служебный долг, и осторожно подошло к Тимуру. Сначала обнюхало лицо. Тимур сморщился, но отстраняться не стал, хотя длинный узкий нос, мокрый, как у веселой дворняжки, сильно щекотал. Зверь, удовлетворившись, стал лапой царапать карман, куда перед этим Тимур спрятал брикет. Рымжанов понял, что придется опять поделиться. Сторож умолол пищу мгновение ока, понял, что больше не будет, почесался задней лапой и, решив, очевидно, что долг он уже исполнил, улегся рядом с человеком, положив ему голову на ноги. Тимур не ожидал, что страшного охранника можно так просто приручить. Теперь, чтобы добраться до узла на щиколотках, нужно было сдвинуть косматую голову. Рисковать не хотелось. Тимур примерялся, как бы сделать это, не беспокоя зверя, но тут, на противоположной стороне поляны, раздался шорох. В плотной темной листве появился кто-то очень большой. Его не было видно, но Тимур ощущал присутствие. «Зачем ты пришел?» – раздался низкий глухой голос. Зверь, пристроившийся рядом с Тимуром, вскочил и моментально занял свое место напротив. «На нас напали, нам нужно было прятаться. Никто не приходит сюда. Зачем ты здесь?» – повторил голос. «Да не приходил я в лес, ты же сам меня утащил с опушки». Тимур сдерживался, чтобы не сорваться. «Мы тебя нашли в лесу, тебя хотел есть другой, мы тебя отняли», – бесстрастно сообщил голос из чащи. «Зачем ты пришел?» «Я пришел с миром». Тимур понимал, что говорит как картонный герой голливудского боевика, но ничего другого придумать не смог. «А ты кто такой? Почему прячешься?» «Мы никто. Мы – это лес. Все, что здесь живет», – ответил голос. «Ты можешь помочь?» «Я? Смотря чем?» Тимур понял, что не все так плохо, и добавил. «Я готов помочь». И чаще вылетела и упала рядом с Тимуром его сумка. Вслед за сумкой на поляну бросили разгрузку с микролаборатории. «Нужно лекарство», – все так же глухо, без эмоций, произнес голос. «Выбери». «Я же не знаю даже, чем ты болен», – начал Рымжанов, но сразу понял, что говорит не то. «От чего лекарство?» «Плохо, болезнь, теряется единство. Надо сделать анализ. Я могу». Тимур подобрался на коленях к своему снаряжению и попробовал активировать блок-анализатор в микролаборатории. «Мне нужно сделать анализ крови. Может быть, помогу». На той стороне поляны хранили молчание. В какой-то момент Рымжанову показалось, что там уже никого нет. Но тот зверь, охранявший Тимура, встрепенулся и ринулся в темноту. Через мгновение он вернулся, держа что-то в зубах. Подошел к Тимуру и положил свою ношу на землю. Это было странное создание, ужасное, похожее на человеческий эмбрион, но очень отдаленно. Существо выглядело иррационально. Оно было покрыто на спине тонкой шерсткой и лежало, свернувшись в клубок. Тимур достал из сумки перчатки и взял создание в руки. Вместо лица или морды эмбриона на голове располагался целый ряд маленьких присосок, такие же находились и на голом животе. Он попробовал присосаться к руке Тимура, но, поняв, что руки защищены перчатками, опять свернулся в клубок. Тимур поднес сознание к анализатору. Тихо пискнул прибор, забирая микроскопический анализ крови. Казалось, что существо даже не почувствовало укола. Потом Тимур положил его на верхнюю крышку микролаборатории, активировав эндоскопический режим. Когда все анализы были сделаны, Рымжанов положил существо на землю. Зверь-охранник понял, что от него требуется, схватил зубами маленькое тельце и скрылся в лесу. Пока готовился анализ крови, Тимур проверил результаты эндоскопии. Существо было странным. Относительно большой мозг с развитой системой извилин, полное отсутствие органов пищеварения и дыхания, рудиментарные почки и простая система вывода жидких отходов. Такой организм не мог существовать сам по себе. Симбионт. Вот что порождает зона, подумал Тимур. Анализ крови тоже казался странным. Система не смогла идентифицировать, какому виду принадлежит кровь. Однако анализ показал наличие трипаносом. При этом была отмечена гипертрофированная активность паразитов и особенно критичный состав токсинов, выделяемых ими. Тимур оставалось только благодарить группу технической поддержки за то, что те всегда включали в аптечку средства от укусов африканских мух, даже для похода в зону. «Мы тут?» – спросил Тимур в пространство. «Мы тут», – немедленно отозвалась чаще. «Я попробую помочь, но нужно делать уколы. Я думаю, за день управлюсь». «Делай», – голос в сумраке дрогнул. «Ты, то есть вы все, подойдите сюда, или, может, я подойду? Только мне нужно развязать ноги». «Нельзя выходить. Развяжи». Тимур, покосившись на своего сторожа, распутал лыко и подошел к сумке. К счастью, электронная аптечка не пострадала, а вот оружия в сумке не было. Видимо, тот, кто скрывался в чаще, прекрасно понимал, что такое оружие. Держа в руке заряженный шприц, Тимур шагнул в направлении леса. Существо из чащи стояло на опушке за завесой мелких березок. Что-то одновременно ужасное и могучее было в этой фигуре. В другой ситуации Рымжанов решил бы, что это скорее исчадие ада, чем живое создание. Рудиментарная голова, практически скрытая между покатых плеч. Все тело покрыто буграми. Это были не просто наросты, это были те самые эмбрионы, у одного из которых Тимур брал кровь. Они облепили черную громаду основного тела. «Сколько же ты весишь, парень?» – пробормотал Тимур сам себе. Потом удвоил дозу в шприце и произнес: «Штаны спусти». Существо сделало движение головой, словно хотело посмотреть на Тимура поближе. «Шутник», – неожиданно прогудел монстр. «Ага, так-то лучше. Ну терпи, будет больно». Обойдя жителя чаще, Тимур пришел в замешательство. У зверя оказалось две пары задних конечностей. Причем, судя по всему, вторая пара тоже была симбиотическая. Собрав волю в комок, Рымжанов воткнул шприц. Чудовище легко рыкнуло, но дотерпело укол до конца. «Ну вот и молодец. Еще нужно будет пару раз уколоться. Позже. Не уходи. Пока. Все равно некуда идти». Вместо благодарности сообщил симбионт и легко, словно призрак, скрылся в глубине леса. Тимур вернулся на полянку и опустился на землю, прислонившись спиной к своей сосне. Только сейчас он понял, что колени у него подрагивают. Годы работы в группе приучили Рымжанова не удивляться даже таким вещам, с которыми люди не сталкиваются никогда. Но встреча с жителем Рыжего леса была чем-то особенным. Даже прикоснуться к этому чудовищу стоило Тимуру немалых душевных сил. Сон одолел Рымжанова незаметно. Он понял, что спал, когда кто-то стал трясти его за рукав. Рядом стоял знакомый сторожевой зверь и тянул человека в лес. Взглянув мельком на часы, Тимур понял время инъекции. Видимо, пациент пришел. «Эй, болезный, ты тут?» – спросил у леса Тимур. «Готов колоться?» «Мы тут», – прогудело из сумрака. «А что, на поляну не выйдешь? Тут света больше». «Не промахнусь». «Нельзя», – ответил житель чаще. Тимур заправил шприц и осторожно вошел в лес. Второй укол оказалось сделать проще. Вид пациента для врача был уже знаком. «Ну а как самочувствие?» – поинтересовался Тимур. «Не легчает?» «Мы очень хотим спать», – ответил симбионт. «Нам трудно». «Это нормально, к утру все пройдет», – пообещал Рымжанов. «А вещи мои не вернете? Все-таки врачу доверять надо». Пациент засопел, повернулся и скрылся в лесу так же тихо и стремительно, как пару часов назад. Вернувшись на поляну, Рымжанов решил провести полную ревизию вещей. В сумке были только небольшой запас пищи, который, в общем-то, оказался кстати. Два боевых ножа, которые лесные жители, видимо, не восприняли всерьез. Ножи Тимур немедленно водрузил на положенное место, захваты на ремне. И совершенно неожиданно в сумке нашлась зеленая сопилка. Тимур совсем забыл, что сопилку Малахов передал ему еще в гостинице. Вспомнив, как на КПП объясняли правила пользования этим средством, Рымжанов надел ее на руку, как кастет, и попытался вызвать Клаву. Тимур помнил, что вторая сопилка на всякий случай оставалась в машине, но Клава не отзывалась. Больше в сумке ничего не было. Хотя нож – это уже что-то, по крайней мере, лучше, чем ничего. Но тут раздался рык зверя-охранника. Тот стоял на всех четырех лапах и, вытянув короткую шею, неотрывно смотрел в сторону леса. Не туда, откуда появлялся его хозяин, а чуть левее. Сторож, видимо, учуял чужого. Редкая шерсть на загривке вздыбилась, и, в общем-то, страшноватый зверь от этого почему-то стал смешным. Но Тимуру было не до смеха. Невероятным прыжком на поляну вылетела омерзительная тварь. Худая, как богомол, внешне похожая на примата, она словно вышла из секретных отделов преисподней. Невероятно длинные передние конечности и мощные короткие задние. Тварь приземлилась на середине поляны и присела, словно на корточках. Охранник Тимура не выдержал и ринулся на чудовище. Монстр отмахнулся от стремительно летящего к нему животного, как от мухи. Нехорошо квакнув, несчастное создание улетело в заросли, там всхлипнуло совсем по-человечески и затихло. А человекообразный не изменил позы, только полностью перенес вес на задние ноги и внимательно смотрел на Рымжанова. Голова у монстра была вытянутой, с мощными надбровными дугами, покрытой роговыми пластинками. с когтистым гребнем на макушке. Вместо рта – система, состоящая из четырех челюстей, горизонтальных и вертикальных, вооруженных устрашающими клыками. Ноги были покрыты длинной шерстью и оканчивались копытами, разделенными на три части. Между ног явно угадывались аномально большие гениталии, которые не могла скрыть даже густая шерсть. Ядовито-желтые глаза с горизонтальными зрачками смотрели на Тимура. Монстр, выждав мгновение, легким прыжком ринулся на человека. Тот только успел кувырком уйти в сторону. Но чудовище на самом излете ухитрилось зацепить человека и отбросить его на пару метров. Рымжанов сгруппировался и приземлился по-звериному, даже не обратив внимания на распоротую штанину и кровь. Нападавшая тварь не ожидала, что добыча так легко уйдет из лап, и топталась на месте, выбирая момент для повторной атаки. Тимур ждал, зажав в руке нож. Монстр чуял, что предмет в руке его жертвы опасен, и поэтому не спешил нападать, он выбирал подходящий момент. Рымжанов стал осторожно и плавно двигаться по периметру поляны. Зверь следил за Тимуром, все время сохраняя готовность к прыжку. И тут Тимур начал игру ножом, ловко вращая его в руке, меняя хват и положение лезвия. Это вывело нападающую тварь из равновесия, напряглись мышцы задних лап. Человек, опережая чудовище на микроскопические доли секунды, ринулся навстречу. Тварь уже не могла остановить прыжка и распласталась в полете над поляной. Тимур, нырнув под чудовище, вывернул руку. Лезвие ножа полоснуло по брюху и прошло сквозь то, что так мерзко болталось между ног зверя. Истошный вопль взлетел над лесом. Тварь рухнула на землю, но тут же вскочила и, не обращая внимания на рану, опять стала в стойку для прыжка. Но Рымжанов поменял тактику. Перехватил нож за кровавленное лезвие и резко метнул его. Чудовище, хрипя, повалилось на землю, разгребая протухшую хвою лапами. Оно пыталось вырвать лезвие когтями, но безуспешно. Из горла текла мерзкого вида желтоватая кровь, наполняя поляну запахом гнили. Не теряя времени, Тимур выхватил второй нож и вогнал его туда, где могли быть шейные позвонки. Судя по тому, что монстр обмяк и завалился на бок, Рымжанов не ошибся. Подождав немного для верности, он выдернул оба ножа из смердящей туши. И тут вспомнил об охраннике. Тимур побежал в лес туда, куда ударом чудовища был отброшен бедный зверь. Он лежал между двух толстых сосен. Его редкая шерсть была взъерошена, голова присыпана хвоей. Рядом с ним сидел симбионт и осторожно гладил неуклюжими пальцами своего питомца. И тут Тимур увидел, что симбионт плачет, тихо, практически беззвучно всхлипывая. Из его больших странных глаз капали слезы. «Помоги ему! Мне не надо! Ему помоги!» Тимур опустился на колени и отодвинул пальцем века лежащего животного. Тот еще был жив. Большая рваная рана на боку была глубока и сильно кровоточила, но внутренние органы не пострадали. Рымжанов бегом возвратился на поляну, прихватил аптечку и вернулся к бедному зверю. К какому типу животных относился зверь-охранник, было невозможно определить, и Тимур положился на удачу. Введя снотворное обезболивающее, он продезинфицировал рану и наложил несколько швов. Потом повесил на ближайшую ветку капельницу со стимулирующей смесью и ввел иглу в вену. Ну или, по крайней мере, в крупный сосуд, который он нашел на лапе животного. Через несколько минут зверь задышал ровнее и не так судорожно. Ну все, Тимур залил рану заживляющим гелем и наклеил большой пластырь. Заживет, как на собаке. Это не собака, пробурчал с нотками обиды в голосе симбионт. До этого времени лесной житель молча и напряженно следил за работой Тимура со стороны. А кто? Крыса из нержавеющей стали? Это наша шиншилла, сообщил лесной житель. Он сидел рядом с забинтованным животным и гладил его по носу. «Ну хорошо, шиншилла, тем более заживет. Зад давай!» Рымжанов не забыл о том, что симбионту надо сделать последний укол. После инъекции Тимур повторил анализ крови. Через несколько минут работы анализатора стало ясно, что паразиты в крови симбионта побеждены. Впрочем, это было и так заметно. Лесной житель в очередной раз погладил свою странную шиншиллу и исчез в лесу. Только тут Рымжанов вспомнил про рану на ноге. Кровь уже перестала идти, и он полил рану антисептиком и крепко замотал ногу бинтом. Боли совершенно не было, и Тимур решил не беспокоиться. Он надеялся, что симбионт поможет ему выбраться из леса, ведь совершенно ясно, что напавшее чудовище не единственное в этом лесу. Однако пациент скрылся в чаще, и это беспокоило Тимура. Но минут через 15, как раз когда Тимур снимал капельницу с начавшей приходить в себя раненой шиншиллы, симбионт вернулся. Он нес в охапке оружие Рымжанова. К руке симбионта лыком было привязано лукошко, там лежали боеприпасы. «Это твое, в лесу оно не надо, забирай». «Спасибо», – произнес пациент, – «спасибо». Тут он сгреб свою неуклюжую лапу ладонь Тимура и вложил в нее небольшой прямоугольный предмет. «Это тебе». «Ну, спасибо. Вы тут справитесь без меня?» Тимур подхватил на плечо автомат, остальное стал загружать в сумку. «Спасибо, еще раз прощаюсь», — сказал симбион. «Приходи». «Ну, как только в рыжий лес занесет, обязательно». Тимур подошел к симбионту и двумя руками пожал его когтистую лапу. «До скорого». Было еще светло, и Рымжанов безошибочно взял направление к опушке, на которой утром группа приняла бой с бандитами. Глава 6. Эпиграф. Задача уровня региональных олимпиад по физике, требующая четкого анализа физических явлений и знаний школьных курсов физики и математики в полном объеме на темы электромагнитная индукция, движение проводников в магнитном поле, динамика вращения, сила, масса, законы Ньютона. Задача московских городских олимпиад школьников по физике, 11 класс. Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Малахов стоял на границе шоссе и рыжего леса, и настроение у него было отвратительное. Бывало, что миссии кончались плохо, как, например, тот кошмар в сентябре 2001 года или Луанг-Прабанг. Но так, чтобы начаться с полного провала, такого еще не случалось. И пока отбой операции не поступало, нужно было действовать, собрать группу в кулак. Первое, что заметил Вадим, это серую фигуру на куче мусора, оставшейся от знака «Припять». В фигуре Малахов легко узнал Сухого. Сталкер занимался тем, что тщательно изучал обломки монументального указателя. Он сосредоточенно ковырялся длинной палкой в крошеве, время от времени подбирая какие-то одному ему понятные находки. «Вот же ж манера у сталкеров», – пробурчал Вадим себе под нос. «То появляются ниоткуда, то в никуда исчезают. Местный шарм это, что ли?» Не раздумывая, Малахов двинулся к местному, тем более, что ничего плохого от него не ждал. Сталкер невозмутимо занимался поисками и не обращал никакого внимания на приближающегося человека. Словно здесь и не было смертельного боя 15 минут назад, словно не кружился убийственный смерч. Но запах свежих бетонных развалин еще висел в воздухе. Однако, когда Малахов наступил на хрупкую цементную крошку, сталкер, не оборачиваясь, словно продолжая разговор, произнес: «Я тут хабар беру. Я первый пришел. Будешь после меня. На всех хватит. По понятиям я тебе половину оставить должен. Но брать могу первым». «Да дался мне твой хабар», – фыркнул в ответ Вадим. «Ты мне можешь сказать, что здесь вообще было?» «Ну ничего особенного. Люди-барлоги пытались вас прижучить. Не свезло. А перед этим воронка погуляла. Считай, повезло. И целые остались. И вон сколько добра после воронки нападало. Теперь можно год в таверне просидеть и не париться». «Но ведь первыми была братва Бузы с вертушками. Им-то что надо было? Тоже жучить? Что-то много жучащих развелось на душу населения». «Буза – придурок и поц. Но он вертушки нанял. Это значит, кто-то ему много денег пообещал за вас. А вы кто?» Сухой перестал ковыряться в бетонном крошеве и посмотрел на Малахова. «Комиссии, говоришь? Может, после вашей комиссии сюда бомбу кинут? Помощнее глубоко вакуумной. Ходят слухи». «Да нет, никаких бомб после нас кидать не будут. И вообще от того, что мы тут походим по зоне, никому ни хуже, ни лучше. Зоне лучше знать, что ей от вас. Вон сразу сколько бед на себя накликали. Думаешь, воронка просто так налетает? Она на кровь большую налетает. Хотя спасибо ей, тот, кто выжил, богатым становится». Сталкер опять вернулся к добыче у себя под ногами. «А что, много нашел? Все мое. А любопытных тут не любят. Вот расскажу я тебе, что нашел, а потом скопчик спросит с меня все по списку, а до него еще надо донести. На вот, пусть тебе тоже чего хорошего перепадет». Сухой подобрал с земли что-то очень похожее на кусок чаги и бросил это Малахову. «Это что, сушеная селезенка вепря? Это бабкина шляпка. Будь она у тебя час назад, не стал бы ты своих людей по лесу рыжему терять да отсылать машину на смерть», — сообщил сталкер. «Закрывает она людей от чужого глаза». «Ну, машину на смерть еще не факт», — Малахов сказал это, а у самого груди засосало от смутной тревоги. «У саркофага сейчас нехорошее место», — отрезал Сухой. «Ты мне поможешь? Мне надо в рыжем лесу человека найти. Потом к своим, к машине прорваться. Мы заплатим. И хабара твоего мне совсем не надо. Мы вообще-то другое ищем. В лесу искать давно нечего. Что в лес попало, то, считай, там и останется. Ну, это фигура речи такая. А будет пропавший жить в лесу или наоборот, этого никто не знает. Надо идти к машине. Может, успеем кого найти, если они тихо сидеть будут. Тогда посидеть чуток, я тут еще похожу. Сталкер продолжил свои исследования. Медленно двигаясь, негромко хрустел перемолотым бетоном, ворошил мусор длинной палкой. Иногда, убрав ее, поднимал что-то и прятал в заплечный мешок. В какой-то момент Сухой вытащил из трухи грязную подшивку журналов. Посмотрев на нее, внимательно выкинул. Потом, бросив последний взгляд на гору бетонной крошки, искорёженной арматуры, того, что совсем недавно было знаком, подошел к Малахову. «А что за прессу ты откопал? Откуда она тут?» «А все время попадается после воронки». Ukrainian Wireless News за 1913 год. Сталкер неожиданно обнаружил знание английского. Бесполезная вещь и бессмысленная. Сухой тряхнул пыльник, достал пачку сигарет. Предложил сначала Малахову, а когда тот сообщил, что не курит, закурил с видимым удовольствием, устроившись на крупном бетонном фрагменте. «То, что вы вертушки пожгли, хорошо. Раньше они как шакалы тут сновали, иногда сталкеров грабили. А вот с барлоговцами он злопамятный, жди беды». Сталкер снял рюкзак и, положив его на колени, распаковал. Тщательно проверил содержимое и плотно завязал верхний клапан. «Да сколько же у него народа в банде? Человек 40, всякой швали из этих офисных, из Киева. Да мы вроде не меньше 50 положили. Кстати, их бы проверить надо. Оставь мертвых лесу. Ночью о них позаботиться», — хмуро произнес сталкер, словно Вадим сказал что-то неприличное. 50, говоришь? Это хорошо. Видать, тогда и барлоге самому конец. Одной гнидой в зоне меньше». Сухой чуть прогнул спину назад, снимая напряжение в позвоночнике, и, так и держась за поясницу, внимательно смотрелся, словно пытаясь увидеть всех убитых бандитов или невидимые следы на дорогах. «Ну ладно, твои вроде по этой дороге отправились». Сухой кивнул в сторону серой асфальтовой полосы, которая огибала опушку рыжего леса слева. «Давай пока спокойно прогуляемся». Насколько помнил Малахов, до проржавевшей подстанции было километра полтора. И вправду просто прогулка. Времени с момента первой атаки прошло не так много, и Малахов был уверен, что его товарищи пока спокойно ждут машины где-то в конце шоссе. «Ты как идти будешь, по сторонам особо не глазей», – предупредил Сухой. «Бывало, из лесу кто-нибудь посмотрит, и все. Человек потом, пока в чащу не уйдет, не успокоится. Так иди себе, как по коридору». Тут всегда так тихо. Шаги двух человек отдавались вдоль шоссе резкими звуками. Низкое солнце светило почти в лицо, прорываясь местами через кроны высоких елей. Ничто не говорило о том, что дорога проходит по зоне, что совсем недавно воздух здесь был наполнен смертью скоротечного боя. Мир и покой царили на шоссе, пересекающем чащу. «Идешь и каждую веточку чувствуешь. Спокойно, словно и не зона, а лес из детства». Сталкер неожиданно ударился в романтические рассуждения. «Вот птиц нет сегодня. Это хорошо». «Чего же хорошего?» – удивился Малахов. «Птица, она тварь бесполезная, а главное – крикливая. Философия Сухого была диковатой, но, видимо, имела под собой основание». «А почему саркофага место сейчас плохое?» – вспомнил слова Сухого Вадим. «Ведь всегда было так себе, ни то, ни сё». «Там последнее время майдауны стали кучковаться. Видать, совсем им плохо. Они раньше по одному нападали. Мозги-то у них совсем повыело. Но в последнее время они в стаи сбиваются. Словно командир у них появился. Вожак. Мерзость». Сталкер замолк и через мгновение, неожиданно поменяв тему, спросил. «А что ищете-то? Может, помогу? Это вы так майдаунов переначали?» «Смешно. Ты не в курсе? Тут недавно одна группа была, они пошли с Гаслом искать артефакт». «Ну, слыхал что-то. Сталкер знал много, но видно было, что хотел у Малахова выпытать побольше. Гасла-то теперь того. Что того?» Малахов был уверен, что сталкер оказался вместе с группой на Канарах. «Долгая история». Сухой дал понять, что про Гасла говорить не хочет. «Так вы, значит, тоже к золотой сфере хотите попасть? Неумная эта забава. А что ты о ней знаешь? Сказки это все. Гнаться за призраком – это неправильно. Не бывает все и сразу. А если и бывает, то… А вон и машина ваша виднеется. Что-то там у нее не так». «Стой!» Сталкер сделал движение рукой, словно пытался задвинуть Малахова себе за спину, прикрыть его от невидимой опасности. Прямо за поворотом показался внедорожник, стоящий так, что отсюда была видна задняя дверь с запаской, обтянутой защитной тканью. Машина, чуть покосившись, съехала на обочину и левыми колесами ушла в небольшой кювет. Из внедорожника навстречу Вадиму никто не вышел. Система оповещений должна была давно предупредить его товарищей о людях, идущих по шоссе. Еще Вадима тревожило легкое марево метров 10 от машины, словно горел невидимый костер, поднимая нагретый воздух вверх. «Не двигайся», – еле слышно произнес сталкер. Он медленно опустил руку в карман плаща и также медленно извлек оттуда стальной шарик. Потом легким движением, словно играя в боулинг, пустил его по шоссе. Шарик покатился, подпрыгивая на неровностях. При этом он вместо того, чтобы затормозиться, стал наоборот ускоряться. В какой-то момент он пулей сорвался в сторону марева и уже там, в трепещущем воздухе, разлетелся снопом раскаленных брызг. «Сука!» – прошипел Сухой. «Воронка! А вторая, скорее всего, машиной закрыта. Хрен увидишь. Надо возвращаться. Тут не пройти». «Как не пройти? Там же в машине? Там в машине никого нет. Неужели непонятно? Обойдем по грунтовке. Не вздумай!» Сухой схватил Малахова за грудки, когда понял, что тот хочет крикнуть, попытаться позвать друзей. «Нельзя кричать тут. Такого можешь накликать, тем более у воронки». «Лучше ты меня не трогай», – Вадим медленно убрал руки сталкера. «Я могу тебе и руку сломать. Ишь ты какой крутой. А в зоне ты говно. Только и можешь ты своими пуколками греметь». «Говном человек себя сам делает. И поверь мне, обычно говном бывают те, кто других говном считает. Ты тут сдохнешь без меня. Вот зари бы ты сейчас», – Сухой замолчал на секунду и потом уже спокойно сказал. «Нельзя возле воронки орать. Нельзя вообще возле аномалий шуметь». «Так объясни заранее, если такой умный. Ты же ведешь, не я. Ты тут свой, я тебе доверяю. Думаешь, если бы сам шел, я бы не заметил твоих воронок? Я их и так видел». Вадим резко замолчал. Он уже корил себя за горячность. «Ладно, проехали. Пошли». Вадим, не говоря больше ни слова, повернулся и зашагал по шоссе в обратную сторону. «Стой, ты куда?» – окликнул его сталкер. «Кто в зоне по той же дороге возвращается? Да ты и 10 шагов не пройдешь». Малахов застыл и, сплюнув со злости, повернулся. «Ну, веди. Что вы тут за хрень развели? Может, амулета на веревочке тягать?» «Не надо», – совершенно серьезно ответил Сухой. «А если надо, так ты и крысу живую носить будешь на голове, чтобы выбраться». Сталкер огляделся и, примерившись, запустил гайку вправо, туда, где метрах 40 виднелось другое шоссе. Оно обходило рыжий лес по дуге и в итоге приходило к тому же перекрестку, где стоял совсем недавно знак «Припять». Осторожно, словно по минному полю, Сухой сошел с дороги на обочину и, чавкая грязью, пошел по полегшему бурьяну. Ступая за ним след в след, двинулся Малахов. Дойдя до твердого покрытия, сталкер отряхнулся и потопал по шоссе в обратную сторону. Вадим последовал за ним, догнав через пяток шагов. Так молча они шли до самого перекрестка, откуда недавно начали свой путь. На развалинах знака уныло копошилось несколько человек. «Это что, твои коллеги запоздавшие?» – поинтересовался Малахов. «Сталкер там один, вон тот в шляпе, тамбур. Это он туристов из Амстердама привел. Хабар ищут. Ну, там еще остался какой-то мусор». «А как же так? Закрытая зона, никого не пускать, а тут туристы. Европейский выбор называется». «А то ты сам не знаешь». Сухой зло сплюнул. «Смеяться будешь. Нас заставляют этих придурков водить по зоне. График повинности ввели даже». «Да, многолюдно что-то в зоне. Они боятся туриста, что их в мясокрутку затянет? Это нас бояться заставляют. Не дай бог, что с ними случится, бандюки ноги повыдергивают». «Власти бандюков тут надсмотрщиками поставили». Сухой глянул на Малахова искоса. «Только теперь, видать, новых пришлют вместо побитых. С ними снова придется договариваться». «Намекаешь, что мы вам экологическое равновесие нарушили, а без рэкета и крыш жить не можете? Не пробовали?» «Советовать хорошо», – сталкер зашагал быстрее, не желая больше спорить. Через 200 метров свернули на грунтовку, проходящую сквозь редкий лес. Сухой замедлил шаг и снял с плеча карабин. Впереди, прямо поперек дороги, лежал человек. Сталкер сделал еще пару шагов, остановился. Не отрывая взгляда от лежащей фигуры, вытащил из кармана гайку и швырнул ее. Гайка тихо упала на тело и скатилась на дорогу. Удовлетворившись, сталкер двинулся вперед, впрочем, ступая предельно осторожно. «Надо проверить, кто это. Скорее всего, из барлоговцев кто-то», – тихо, почти шепотом сказал Сухой. «Иди посмотри, я прикрою». Тоже мне прикрытие, хмыкнул Малахов, но все-таки подошел к лежащему. Сразу было понятно, что на дороге валялся труп. Никаких признаков жизни. Вадим перевернул мертвеца лицом вверх. Пуля попала ему в бедро и, видимо, перебила артерию. Он доковылял до этого места и умер от потери крови. Документов при убитом не было. Малахов снял с покойника автомат и разгрузку с рожками. В его положении даже обычный калаш уже сокровище. Скорее всего, это Тимур его прибил. Малахов вернулся к сталкеру и дал ему подержать автомат, пока подгонял разгрузку по себе. Мы с Тимуром с опушки от них отбивались. Еще не окоченел, а кровь свернулась. Значит, примерно полчаса назад загнулся. Вроде больше тут не стреляли. А почему именно напарник твой завалил, а не ты? Пули меченые? Я в голову попадаю, спокойно ответил Вадим. Ну-ну, хмыкнул сталкер, пусть лежит. Пойдем дальше. Ну пошли, идти-то всего ничего. Только я понимаю, что тут заранее нельзя угадать. Вадим проверил автомат, отметив про себя, что оружие бандиты чистят плохо. Но калаш был в сносном состоянии, несмотря на жестокую эксплуатацию. Обойдя труп, сталкер с Малаховым продолжили путь. Грунтовка поглощала звуки шагов и была местами занесена мертвой листвой. Через пару минут справа показалась свалка. Сталкер жестом предупредил: «Внимание, не зевай». Свалка занимала большую поляну в низине и была похожа, как две капли воды, на любую другую свалку. Скорее всего, сюда стали выбрасывать старье еще задолго до взрыва на Чернобыльской атомной. Там валялись и совершенно сгнившие скелеты мягкой мебели, и ржавые остовы газовых плит таких старых моделей, что ими бы заинтересовались историки. Над горами бытового мусора царили ржавчина и запустение. У самой свалки дорога ветвилась, делая странную петлю вокруг небольших зарослей, но внезапно сухой остановился. «Тут это дело, в общем, у меня тут», – сталкер движением головы показал на кучку деревьев. «Ты постой, посмотри, чтобы никто не шлялся рядом». «Это ты о чем? По нужде?» «Тут скупщик лавку свою держит. Сегодня как раз приемный день. Хабар сдам, можно спокойно потом твоих искать». «Так ты что, только ради хабара такую петлю сделал?» Малахов понял, что его дешево провели. «Мои, пока ты тут бабки зашибаешь, могли 100 раз погибнуть, а ты?» Слова Малахова не произвели на сталкера никакого эффекта. Казалось, он просто не понимал, чем так возмущен Вадим. «Туда идти нельзя было», – спокойно ответил Сухой. «А если уж пошли по кругу, так что? Или я ради вас красивых все бросить должен? Да и делов-то 5 минут, подожди». Малахов чертыхнулся, но спорить не стал. Он разумно посчитал, что никакими словами нельзя изменить человека вроде Сухого. Ну вот такой он, как есть. Сталкер, как ни в чем не бывало, направился вглубь зарослей. Впрочем, Малахов уже успел рассмотреть среди деревьев ветхое строение, скорее похожее на покосившийся дощатый сарай. Видимо, это и была та самая штаб-квартира перекупщика. Вернулся Сухой минут через 15. Вид у него был слегка взъерошенный. «Все перекупщики, суки», – заключил сталкер. «Ну что, пошли теперь к машине твоей». Как только прошли свалку, налетел ветерок, который принес от нее запахи тления. Сухой шел молча, только иногда возмущенно фыркал. Малахов видел, что общение с перекупщиком сильно испортило сталкеру настроение, однако не стал его расспрашивать или успокаивать. Очень скоро уперлись в высокий бетонный забор, за которым возвышалась громада саркофага. «Вдоль забора теперь?» – Вадим и сам неплохо ориентировался, но все-таки спросил. «Да, забор – надежное место. Сколько лет стоит, а даже побелка не облезла. А там, за забором?» «Что за забором?» – сделал вид Сухой, что не понял. «Ну что, его перемахни, вот уже и саркофаг. Эпицентр аномалии». Малахов стукнул кулаком по забору. «Там что? Отчеты пишут, что тот, кто владеет саркофагом, контролирует всю зону. Это такое предположение. После войны не было никаких данных о том, что творится непосредственно в саркофаге». «Да кто же его знает, что там?» – протянул Сухой. «Ходили слухи, что там сразу после взрыва осталось несколько человек, смертники из заключенных, которые в тоннель лазили, датчики ставить. Им типа смертную казнь на геройский поступок заменили, но никто из них не вышел. А то ли остались там, то ли погибли, кто знает. Но это легенда все. А старые документы говорят, что тут исследования проводились, куча ученых работала. Это когда Украина отделилась», не удовлетворился ответом Малахов. В центре, когда готовился миссия, Вадим изучил горы документов по истории зоны. Там упоминалось, что зона долгое время была предметом научных исследований. Но информации о том, что это были за исследования, не нашлось. Тем более никаких научных отчетов не существовало, особенно о послевоенном периоде в зоне. Как же, сухой сердито сверкнул глазами. Комедия одна была, а не наука. Деньги у ООН или кого там еще правительство выпрашивало, а сюда копейки шли. Только чтобы поддерживать экскурсии. Орать на весь мир про очередной геноцид украинцев. А ученые, кончились они в зоне, когда страна кончилась. Всех ученых, дюжина сталкеров, ученые жизнью. Забор вдоль саркофага быстро кончился, и деревья, расступившись, открыли доступ к подстанции. Сквозь решетчатые ворота были хорошо видны сюрреалистические конструкции трансформаторов, путаницы высоковольтных кабелей. Когда-то это циклопическое сооружение преобразовывало электроэнергию от реакторов и рассылало ее потребителям. Сейчас подстанция была скорее похожа на смертельный лабиринт. «Это что за китайские огни?» Малахов становился как вкопанный. «Где?» – сталкер выглядел растерянно. «Вон!» Посмотри внимательно на изоляторы. Действительно, в одном из изоляторов на подстанции явно проблескивали искры высоковольтной дуги. Показалось, что запах озона долетает даже сюда. Здесь напряжений 30 лет нет. Откуда это? Малахов внимательно осмотрел всю площадку. Не дай бог, почти прошипел Сухой. Что? Мэри Кристмас, мать ее. А это кто? Не кто, а что? А может и кто? Хрен знает. Говорят, дух туристки, которая тут пропала. Феминистка одна, душевно больная. Она вроде хотела на мачте высоковольтной приковать себя наручниками и плакат повесить с Новым годом. Полезла. Теперь иногда по подстанции ходит. Говорят, не очень уверенно, ответил Сухой. А Мэри Кристмас почему? Так иностранцам понятнее. Фиг ли им этот Новый год? А зачем лезть и приковываться тут, не унимался Малахов. Ну как, все просто. Тогда уже народу не до феминисток было. Да и на саму эту особу было не очень приятно смотреть. А человеку, даже самому ничтожному, внимания хочется. То она, говорят, майонезом какого-то писателя известного обливала, а он не заметил. То потом кого-то проклинала на каждом углу, то еще что. В городе-то, если себя приковать, никому не интересно. А тут, ну, она так думала, все увидят. А что увидят? Что она хотела? Малахов не мог понять побуждение человека, покончившего с собой таким странным образом. А вот этого никто не знает. Хотела чего-то, а чего непонятно. Ну, скорее, как всегда, мужика, цинично сказал Сухой. Да ну ее. Дай гайку, Малахов протянул руку. Если б ты знал еще, куда кидать, фыркнул сталкер, но гайку дал. Малахов подбросил на ладони, примериваясь, тяжелый семигранник, и с небольшим замахом резко запустил ее к ближайшему трансформатору прямо в его ржавые рога. Гайка не успела долететь до цели. Всю огороженную площадку подстанции накрыло голубое марево. Казалось, миллионы молний вырвались из засады. Тревожный гул электрического разряда в тишине зоны казался зловещим. Гайка вспыхнула зеленым огнем и испарилась. «У тебя что, гайки медные?» Малахов, не отрываясь, смотрел на истерику электромагнитных полей. «Это почему?» – удивился сталкер. «Горит зеленым. Хотя это не важно. Раз горит, значит не призрак. Тут должен быть мощный источник энергии. Сухой, ты тоже видишь это?» В голосе Малахова послышалась тревога. «Конечно вижу. Что?» Сухой вертел головой по сторонам. «Это я у тебя, сталкера, должен спрашивать. Туда, вдаль, вглядись». Малахов ткнул пальцем в нужном направлении. Змеи электрических разрядов метались по конструкциям подстанции. Иногда они распадались, и на их месте возникали призрачные мерцающие сети, словно балдахинами накрывавшие отдельные участки. Сетчатая плазма освещала куски сооружений, придавая им такой же и реальный вид, меняя очертания и искажая масштаб, будь то дьявольская линза. В глубине подстанции, там, где бесновалась одна из таких сетей, стали угадываться две человеческие фигуры. Они сидели неподвижно, прислонившись спинами к одной из высоковольтных опор. «Я боюсь, мы их не вытащим. Сюда нельзя приходить. А теперь так вообще. Валить надо, пока целы». Сухой стал потихоньку отступать. «И запомни, этого в ваших отчетах, видать, не написано. Электричество тут всюду и сколько угодно. А почему, никто не знает. Зона». «Я тебе уйду. Там наши. Нужно войти за периметр». «Я-то тут при чем? Ты своих не бросай, а меня не втягивай». Сухой был категоричен. «Слушай, местные, ты мне сейчас поможешь. Нет, иди, я сам справлюсь. Но я тебя найду, понял? Я не трус. В зоне не принято вмешиваться в чужие дела». Сухой остановился. «Это у вас в зоне, а у меня своя зона, понял? Ну, как хочешь, тебе потом отвечать, безнадежно согласился Сухой. Отвечу, не бойся, идем к машине. Они вернулись на шоссе, туда, где виднелся приникший к обочине патриот. Беглый осмотр показал, что воронки уже ушли или рассосались, кто их знает. Дверцы машины были распахнуты. Малахов сразу отметил, что нет никаких следов борьбы. Ни стрелянных гильз, ни обломков, ничего, чтобы могло подсказать, что здесь случилось. Вадим запустил систему связи. Все работало прекрасно. Малахов немедленно связался с центром и в двух словах доложил обстановку. Ответа дожидаться не стал, сказал, что свяжется позже. Из багажника Малахов извлек гранатомет и автомат. Калашников он вручил сталкеру. «Так, Сухой, нам нужна сетка металлическая. Есть идеи?» «А да откуда у меня такая сетка?» «Что-то вроде рабицы. Для штукатурки ее используют. В крайнем случае можно в брошенных домах со стен содрать. Мы свалку проходили, там много чего есть. Только...» «Так, залезай». Малахов немедленно запрыгнул на водительское сиденье и набрал на пульте пароль для запуска машины. Турбина отозвалась радостным воем. «Держись и смотри. Надеюсь, ты воронки или что там попадется заранее увидишь. Да ты не в окно пялься, а на локатор. Все потенциально опасное красным будет высвечиваться. Вот, блин, привыкли к жабам болотным. Сам-то к жабам привык, к химерам, которых по своему телевизору видишь», – возмутился Сухой. «Я глазам своим верю и опыту моему. Я тут сколько лет хожу, не царапины». Сухой три раза сплюнул через левое плечо и постучал по деревянному прикладу. «А ты со своими компуттерами-шампуттерами. Тут всего несколько часов, а уже вон намутил сколько. За год потом не разгребешь». Малахов только хмыкнул в ответ, но про себя отметил, что Сухой все-таки внимательно смотрит на монитор. Патриот тихо двинулся в путь. Вадим водил машину не так искусно, как Клава, но уроки ее выучил хорошо. На полной мощности турбина, выплеснув в сторону обычный фонтан грязи из-под колес, Малахов практически на одном месте развернул внедорожник, потом бросил его вперед по направлению к развалинам знака. Автомобиль несся как будто не по раздолбанному шоссе, а по трассе Формулы-1. Со стороны казалось, что машина летит в нескольких сантиметрах над дорогой и плевать ей на разбитое покрытие. Вадим четко отслеживал каждую неровность и манипулировал педалью газа так, чтобы каждая рытвина только помогала держать эту бешеную гонку. У бетонного крошева машина лихо с заносом ушла вправо. А на руинах все еще греблись, как куры, голландские туристы. Они даже не успели сообразить, откуда и куда пронеслась машина, и сейчас в растерянности смотрели на облако пыли. Еще один поворот направо, и патриот выскочил на грунтовку. Здесь пришлось слегка сбросить скорость. Покрытие не выдерживало бешеного вращения колес и терялось сцепление с дорогой. Такая езда не нравилась сталкеру, вызывая приступы тошноты. Но Сухой следил за обстановкой непрерывно, время от времени отрывая взгляд от монитора и осматривая окрестности. «Тут на экране красной точки, как раз перед свалкой», – прокричал сталкер. «Кто там может быть?» – спросил Малахов, нажимая красную кнопку на руле. «Только мейндауны. Это их зона. Мразь, зомби». «Они мне еще за Севастополь, гады, ответят», – прошипел Вадим. «Кто бы еще за Киев ответил?» – неожиданно добавил Сухой. У внедорожника раскрылись небольшие заслонки над передними крыльями, и оттуда выехали беличьи колеса многоствольных пулеметов. «Вот они», – Сухой указал пальцем. Действительно, там впереди по шоссе виднелась цепь уродливых фигур. Зомби стояли неподвижно, у некоторых в руках были длинные палки с привязанными к ним тряпками. Жизнерадостно ожили пулеметы, словно споря друг с другом скороговоркой, они выбросили вперед огненный вал трассирующих пуль. Вадим слегка поиграл рулем, заставляя трассу ложиться веером. Через несколько секунд не было уже никакой цепи на дороге, только ошметки тел, пестрые лоскутки разорной одежды, обломки флагов. Малахов проскочил поле боя, даже не глянув на него, стараясь не сбрасывать скорость. Затормозил он только у свалки, постоял мгновение, набрав на пульте код, спрятал под крылья пулеметы. «Как-то слишком людно тут у вас в зоне, не протолкнешься. Шага не сделать, чтобы не пообщаться с милыми аборигенами», – зло проговорил Малахов. «Пошли искать сетку». «Слушай, я не понял, у тебя пулеметы под крыльями, они что, намертво привинчены? Даже турели нет?» «Есть только не турель, а подвеска системы Каташа. Градусов на 30 в любую сторону позволяет двигать, но мне и руля хватило». Сталкер медленно вышел из машины. Гонка по пересеченной местности его слегка оглушила, но сталкер, вдохнув свежего воздуха, быстро пришел в себя. «Подожди», – пробормотал Сухой, – «все-таки я проверю». Он проделал уже знакомую процедуру с гайкой. Та отозвалась металлическим грохотом, проскакав по рухляди на свалке. «Вроде чисто», – буркнул Сухой. Надо не вроде, а точно, а то опять на каких-нибудь местных парубков напоримся. Подожди, тут фонит. Я не могу так сразу». Сталкер стоял, словно не решаясь тронуться, даже облокотился о борт машины. «Меня сразу тошнит, когда фон сильно повышен». «Не дрейф». Малахов достал из бардачка пачку таблеток. «На, прими, в случае кратковременного облучения помогает». Вадим протянул на раскрытой ладони красную овальную капсулу. Она была прозрачная, и чахлое солнце, пробившись сквозь лекарство, играло на ладони кровавым пятном. «Проглоти», – сказал Вадим, – «тебе сразу станет легче». Сталкер взял таблетку, смотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал. «Глотай, глотай», – с улыбкой сказал Малахов, – «не травлю». Свалка была обычной свалкой, каких тысячи на просторах бывшего СССР. Пахло умирающим железом, проржавевшие конструкции давно потеряли свою индивидуальность. После беглого осмотра удалось заметить рулон сетки, видимо, когда-то предназначавшийся для забора. «Ну-ка, потянем». Малахов взялся за край рыжего свертка и вытащил его из-под корпуса развалины, которая много лет назад была холодильником. «Слышь, помоги». Сталкер нехотя подхватил второй конец рулона. Так вдвоем, ступая чуть боком, они потащили его к машине. «Теперь из этого нам нужно сделать рукав». Малахов раскатал рулон по земле. «А ты можешь сказать мне, нахрен это все нужно? Ты в школе учился?» «Ну, учился», – не очень уверенно ответил Сухой. «Тогда должен знать, что такое клетка Фарадея, так?» «Так», – ответил Сухой с нотками сомнения в голосе. Малахов подумал, что сталкер учился в средней школе плохо или не то учил. «Ну и хорошо, тогда помогай». Сетку развернули на земле. Малахов достал из инструментального ящика, прикрепленного в углу багажного отделения, пассатижи. Несколько разрезов проволоки, и от сетки отделен кусок длиной в 3 метра. «Держи ее так, краем к дуге», – Малахов показал сталкеру, что именно нужно делать. Пока Сухой, морщась от напряжения, держал сетку, Вадим прикрепил ее к опоре верхнего багажного блока. Получился паланкин, накрывающий машину. Потом Малахов скрутил сетку так, что она сложилась на крыше, как завернутые поля шляпы, и закрепил куском веревки, добытым в том же неисчерпаемом багажном отсеке. Концы веревки он бросил в кабину. «Теперь давай к подстанции». Малахов дождался, пока сталкер нарочито неуклюже забирался в кабину и опять бросил машину в стремительный рейд. Через мгновение они уже стояли в 10 метрах от высоковольтных конструкций. Вадим поставил машину задом к подстанции, невдалеке от опоры высоковольтной линии, идущей параллельно забору. «Выходи», – скомандовал Малахов. «Сейчас мы тут устроим лабораторную работу по физике». Он, не заглушая двигателя, подошел к капоту «Патриота», раскрепил трос лебедки, спрятанный под бампером, и зацепил крюк за высоковольтную опору. Потом, подумав, подобрал валявшийся на земле кусок ржавой арматурины и плотно вогнал ее между крюком и швеллером опоры. «Так, заземление вроде получилось», – удовлетворенно сказал Вадим. Он отряхнул руки от ржавчины и чешуек старой краски, покрывавшей опоры, и повернулся к сталкеру. «Теперь стой и смотри. Если мы не вернемся, нажмешь на этой штуке красную кнопочку и положишь здесь на землю. Это вроде тревожного маячка». Вадим протянул Сухому небольшую весистую коробочку, у которой была одна единственная красная кнопка. «Но только когда убедишься, что мы точно не вернулись. Часа через два, не раньше. Понял?» «Не тупой, понял», – хмуро ответил сталкер. «Только оттуда никто никогда не возвращался. Она мертвой хваткой держит все, что получила». «Это мы еще посмотрим. Тебя, оптимиста, послушать, так никто ниоткуда не возвращался». Малахов, вернувшись на водительское место, набрал команду на пульте управления компьютером. Обтекаемый ракетный блок на крыше, чуть поднявшись над опорными дугами, развернулся на 180 градусов и перешел в боевое положение, выдвинув красные носы ракет наружу. «Ну что, поехали», – пробормотал Вадим себе под нос, вжимая педаль газа потихоньку в пол. Турбина плавно запела. Сразу две ракеты ударили по фигурному бетону, снеся напрочь две секции забора. Словно сорвавшись с цепи, над подстанцией опять поднялись голубые молнии. И разбившись на десятки призрачно светящихся сеток, плазма осветила отдельные участки подстанции. У ржавого трансформатора проступили две расплывчатые человеческие фигуры. И тут на экране монитора заднего вида Малахов увидел, что сталкер пятясь тихонько уходит со своего места. Блин, не зона, а базар какой-то. Малахов рывком открыл дверь и, не заглушая турбины, сделал пару шагов к Сухому. «Ну ты, следопыт, куда чешешь?» «Сказали тебе, стой, не двигайся». Потерев ладони одна другой, Вадим сделал легкое движение рукой в сторону сталкера. Тот схватился за виски, словно его ударили по голове. Потом вернулся к штырю с тросом и сел рядом. «Сиди и следи, чтобы не выскочило, урод!» Машина, рявкнув на форсажа, ринулась к пролому. В два прыжка по кочкам, словно антилопа, патриот подлетел к людям у опоры. Малахов распахнул дверцу и, дернув за веревки, развернул сетку, накрывая пространство между машиной и столбом. Над ним истерически танцевали и бесновались молнии зелено-голубого огня. «Клава, ты как?» – Малахов потряс женщину за плечо. Клавдия отозвалась немедленно, сбросив невольное оцепенение. «Уходим, Вадим, мы уже еле держимся. Тельбизу хуже всего, у него психозащита совсем слабая». Вадим, не говоря ни слова, подхватил Германа и увлек его под защитой сетки к машине. За ними последовала Клава. Малахов положил Геру на заднее сиденье, вернулся и легко поволок обратно к машине сетку, как будто это не 50 килограммов железа, а многорастиранная мягкая простыня. В последний момент, закидывая сетку на крышу, Малахов все-таки соприкоснулся с жалящим языком молнии, но только зашипел, тряся обожженной кистью. Он был уже в машине и особого вреда дуга нанести не могла. Тихо зажужжала лебедка, наматывая трос. Патриот не спеша проскользнул через разрушенный забор и застыл у вогнанного в землю штыря. Вадим вышел из машины, выдернул заземление, предварительно покачав металлический прут, посмотрел на сухого, все еще сидящего с отрешенным видом, и вернулся назад. «Ну что, все живы?» Откинувшись на водительском кресле, Вадим смотрел на потолок внедорожника, словно хотел найти там ответ на свой вопрос. «Пока обсуждать не будем, нам еще Тимура искать». «Сейчас, секунду!» – Клава заканчивала инъекцию каспарамина Герману. Вадим в это время уже занялся проверкой всех систем электронной поддержки. Техника отзывалась веселым писком, приборы были в полной исправности. «А Тимура не видать!» – пробормотала Клава. «Связь отсутствует, чип не отзывается. Или он далеко отсюда, или у нас не бывает!» – отрезал Малахов. «Клава, где эта ерунда? Сопилка, попробуем!» «Там, в бардачке!» – Клава уже закончила с лекарствами, проверяла пульс Тельбиза. Тот заметно порозовел и вообще выглядел неплохо. Несмотря на особую конструкцию автомобиля, в нем был банальный отсек для неожиданных мелочей. Там и нашлась сопилка. Вадим посмотрел на артефакт, словно примериваясь, и тихо произнес: «Тимур, слышишь?» Повисла тяжелая пауза. Все напряглись, ожидая реакции зеленой сопилки. Внезапно тишину нарушил голос, четкий и живой, словно Рымжанов сидел прямо здесь, в кабине внедорожника. «О, а оно работает! Ребята, где вы? У меня все в порядке». Через 20 минут, подобрав Тимура недалеко от того места, где они с Малаховым держали оборону, вся группа мчалась сквозь упавшие сумерки в гостиницу, откуда выехали часов 15 назад. Сухой, став молчаливым и угрюмым, тихо сопел на сиденье в грузовом отсеке. У него тоже были какие-то дела в гостинице. Первый день в зоне окончился. Разведка была проведена. Разведка боем. Глава 7. Эпиграф. Основная задача туристского отчета – передать максимум достоверной полезной информации о районе путешествия и о конкретных локальных препятствиях. В нем должны быть сведения о путях сообщения с районом подхода, особенностях организации передвижения, заповедниках и пограничных зонах, естественных препятствиях, климатических особенностях и другое. Отчет должен рассказать о том, как действовала группа, и содержать рекомендации для последующих путешествий. Временные инструкции по составлению отчетов о туристских походах, путешествиях, спортивных турах составлены для туристов города Москвы. Тетка в вязаной кофте не ожидала столь быстрого возвращения постояльцев. Возможно, вообще не ожидала, что она их увидит снова. Молча, не спрашивая ничего, глядя так, как будто у нее украли все деньги, положила на стойку связку ключей. «И вот молодому человеку тоже номер. Пожалуйста», – мягко, но с нотками металла в голосе произнес Вадим, кивнув в сторону Сухого. 500. Вахтерша безразлично пожала плечами и добавила еще одну связку. «У меня нет столько», – шепотом произнес Сухой. «Считай, это мы тебе платим за помощь», – ответил Малахов. «Сам же учил». Так то когда было? Бесконтактное воздействие совсем изменило сталкера. Похоже, он до сих пор был в легкой прострации. Да и при чем тут деньги? Оказалось, что с момента отъезда никто в номере не убирал, и, судя по всему, на новое постельное белье рассчитывать не приходилось. Первые несколько минут вся группа сидела молча и приходила в себя, пытаясь осмыслить произошедшее за этот день. «Ну что, начнем по порядку? Давай, Клава, ты первая», – начал Малахов разбор полетов. Доклад руководству был готов через 2 часа. Из архивов особого отдела при правительстве России. Доклад группы «Табигон» от 14.10.2014. Совершенно секретно. Согласно ранее разработанному плану, на начальном этапе миссии в зоне отчуждения проведена интенсивная разведка без применения специальных средств. Первый контакт подтвердил информацию о предельной криминализации официальных представителей на границе зоны. В дальнейшем при выходе на начальный рубеж группа была вынуждена осуществить техническое сопротивление лицам из организованных бандформирований. В итоге для сохранения мобильности было принято решение о раздельном продвижении группы с целью защиты основных технических средств. Группа прикрытия в составе Тиратора и Доктора была вынуждена, несмотря на повышенную опасность, занять позицию на границе Рыжего леса. После силовой нейтрализации нападавших произошло столкновение с биоценозом Рыжего леса, что привело к тому, что группа прикрытия разделилась. Тиратора выдвинулся на воссоединение с основной группы, в то время как Доктор, войдя в доверительный контакт с биообъектами в районе леса, не имел возможности немедленно присоединиться к группе. Предварительные выводы говорят о том, что зона леса населена крайне мутировавшими существами с различными поведенческими моделями. В дальнейшем возможен контакт с отдельными группами, видимо, являющимися результатом симбиотических изменений человека. Тиратора для поиска группы использовал помощь сталкера Сухого, данные на которого были получены ранее. Часть группы Танильга, Морзянка, была обнаружена на территории подстанции в недееспособном состоянии. Состояние объяснялось, с одной стороны, мощным пси-воздействием неизвестного происхождения, с другой – риском поражения электрическими полями аномально высокой интенсивности. К сложному положению сотрудников группы привела неконтролируемая последовательность ситуации, а именно, при выдвижении к месту встречи группа столкнулась с множественным подвижным артефактом типа «воронка», который заблокировал движение транспортного средства. Для ухода от прямого контакта с гравитационной аномалией группе пришлось покинуть транспорт и выйти из зоны аномалии самостоятельно. Группа была немедленно атакована большим количеством псевдогуманоидных объектов типа «Майндаун», являвшихся, судя по всему, субъектами контроля, источниками мощного психотронного излучения. Кроме того, пси-поле было применено и к членам группы. Основной удар психотронного электромагнитного импульса пришелся на «Морзянку». При попытке ухода от излучения группа и попала в ловушку «Мэри Кристмас» в районе подстанции. Ловушка представляла собой мощный коронный разряд, возникавший на неработающих элементах подстанции. Во избежание травматизма решено было ожидать прибытия остальных членов группы. При стимулированной помощи сталкера Тиратори удалось вывести членов группы из-под воздействия артефакта и воссоединиться с доктором. Выводы по результатам пассивной разведки. Первое. Повышенная агрессивность бандформирований по отношению к группе свидетельствует о возможной утечке информации о целях и задачах группы. Второе. При дальнейшей работе группы имеет смысл привлечение обитателей участков зоны, ранее фигурировавших как недоступные – Рыжий лес, возможно, кладбище техники. Третье. Вызывает тревогу активность в районе подстанции, возможно, спровоцированная мощным источником ионизированного излучения неизвестного происхождения. Желательно провести очистку подстанции техническими средствами вплоть до уничтожения. Четвертое. Во избежание препятствований в работе группы необходимо произвести внешнюю спутниковую разведку зоны и уничтожение очагов локализации бандформирований. Пятое. Считаем целесообразным продолжить работу с привлечением скрываемых до настоящего момента потенциалов группы. Резолюция руководителя центра. Объявить выговор отделу подготовки операции. Руководителя службы безопасности центра понизить звание и заключить под стражу до момента обнаружения канала утечки информации. Виновных наказать по всей строгости внутреннего устава. Продолжить работу группы с применением всех возможных средств. В ближайшие 6 часов перебросить в распоряжение группы спецсредства для уничтожения подстанции. Бандформирование засечь и уничтожить после выведения внедренной агентуры. Подпись «Генерал-полковник». Заметка красным карандашом на поле документа. Что за жопа Новый год? Кто так готовит операции? по завершении миссии группу ко мне на прием. Подпись неразборчива. Ну что, лиха беда начала. Вадим осмотрел своих товарищей, которые расселись на койках тесного гостиничного номера. Только надо сказать, больше так рисковать не будем, даже если этого будут требовать инструкции. Гостиничный номер мало подходил для оперативного совещания, но выбирать не приходилось. Мягкие пружинные сетки кровати не позволяли сесть удобно, а единственный исправный стул уступили Клаве. Но больше голым профилем на ежа переть не будем, окончательно пришедший в себя Гера даже пошутил. Это я принимаю с энтузиазмом. В оригинале немного не так, ответил Малахов. Если честно, идея проводить разведку боем без реальной защиты мне не очень нравилась с самого начала, но начальству виднее. Сейчас надо отдохнуть, дождаться заброски и приступать к основной задаче. Вадим похлопал себя по карманам куртки и извлек пачку сигарет. Он вопросительно глянул на Клаву и, получив молчаливое согласие, закурил. «Может, с этим сталкером по душам побеседовать для начала?» – спросила Клавдия. «Он, правда, квелый какой-то?» «Упирался рогом, вот и пришлось его слегка пугануть», – усмехнулся Малахов. Он сделал первую затяжку и стал растерянно искать пепельницу. Естественно, пепельницы не нашлось. Вадима пришлось, скрипя кроватью, встать и соорудить фунтик из листка бумаги. «Не слишком ли ты его?» – улыбнулась Клава. «Да нормально, иначе он бы до сих пор думал, что можно мозги парить и творить все, что ему вздумается». Вадим положил недокуренную сигарету и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Через мгновение он вернулся в компании с Сухим. Неизменного плаща на сталкере уже не было. Видавшие виды камуфляжные брюки дополняла пижонская курточка со множеством карманов. «Давай, сталкер, посиди с нами, поговорим». Вадим подтолкнул гостя к свободному месту. «Разговор у вас странный, и накурили тут курцы», – буркнул Сухой. Сталкер осмотрелся. «Ты же сказал, что не куришь», – спросил он Малахова. «Или мои побрезговал брать?» «Понимаешь, — замялся Вадим, — ситуация тогда была сложная, а меня курение расслабляет, а не сосредотачивает. Да и вообще, что за допрос?» Малахов неожиданно разнервничался. Он корил себя за то, что, сам не понимая почему, он сообщил тогда на развалинах знака, что не курит, что сейчас стал оправдываться перед этим следопытом, что вся миссия идет через пень-колоду. Вадим в сердцах затушил сигарету, подошву и кинул бычок в распахнутую форточку. Окурок, ударившись о раму, упал на колени Герману. Сухой же, демонстративно вытащив сигарету из пачки, лежащей рядом с Малаховым, продолжил. «Я в зоне сколько лет хожу. Ни разу в ловушку не попадал, а у вас, видать, свои ловушки коварные. Таких в зоне нет. Чем ты меня двинул?» Он осмотрелся и, не найдя свободного места, сердито взгромоздился на тумбочку. «Первый вопрос не чем, а за что?» Малахов был категоричен. «А за что? Я что, на смерть идти нанимался?» «Я вообще не нанимался». Сухой приходил в себя, и его голос становился жестче. «Ты что, нанимал меня?» «Нет». «А у вас в зоне все только за деньги работают и по контракту?» – спросил Тимур. «Или вы все-таки иногда друг другу помогаете?» «В зоне нет друзей. В зоне есть интересы и хабар. А как только друга тут заведешь, все, считай, работа кончилась. Нельзя в зоне дружить». Сталкер в запале даже рубанул воздух рукой и неудачно зацепил свернутый фунтик пепельницу. Фыркнув, стал отряхивать свою одежду от пепла и сломал незажженную сигарету. «Да, хмуро тут у вас», – протянул Гера. «Ну да ладно. Вот ты нам скажи, что ты про Гасло знаешь?» «Да что я знаю», – буркнул Сухой. «Сталкер, как и все, ни хуже, ни лучше. Только вот после последней ходки все». «Что все? Где он сейчас?» – спросил Малахов. Простой вопрос взбесил Сухого. Он соскочил с тумбочки, бросился бежать куда-то, но, ударившись коленом о железный угол кровати, зашипел и остановился. Словно набравшись сил от этого демарша, сталкер, резко тыча пальцем Вадима, закричал. «Не найти вам золотой сферы! Не найти! Сказки это! Вот и Гасло нашкодил где-то с той группой и прячется теперь. А то пришел было пальцы веером, тут в корчме заливать стал, что теперь он весь золотом обернется. А потом скис и пропал. И так со всеми было. Нельзя искать несуществующее. И нельзя так с друзьями поступать. Как нашел что-то, так все сразу. Грязь из-под ногтей». Закончив, Сухой схватил с кровати Вадима пачку сигарет и, выщелкнув одну, поджег с помощью неведомо откуда извлеченной зажигалки. Закурив, Сухой опять залез на тумбочку с видом победителя. «Так, подожди, ты с ним говорил лично?» – спокойно спросил Малахов. «Да нет, мужики рассказывали», – уже нормальным тоном ответил Сухой. Он курил глубокими затяжками, уже совершенно не стесняясь стряхивать пепел на пол. «Какие мужики, показать можешь?» «Сухой не закладывает никогда». «А ты не закладывай», – мягко произнесла Клава. «Ты посмотри на меня. Разве мне надо, чтобы меня кто-то закладывал? Вот смотри, я сейчас вот так пальцами щелкну, и вообще никто никого закладывать не будет». Клава говорила ровно, подстроившись под интонацией Сухого. Сталкер сначала глянул на нее, вроде как «ты чего ты, женщина, вмешиваешься», но взгляд отвести уже не смог. Клавдия щелкнула пальцами, Сухой вздрогнул и широко улыбнулся. «Сухой, ты ведь понимаешь, что мы никому не желаем зла», – тихо и уверенно говорила Клава. «Ты ведь видел, мы же нормальные люди, всем хотим добра. Так ведь, нормальные?» «Нормальные», – кивнул Сухой. «И ты нормальный человек, так ведь?» «Нормальный», – согласился сталкер с энтузиазмом. «Так почему бы тебе не ответить на наши вопросы? Нам-то всего и надо с человеком познакомиться. Это же нормально?» «Нормально», – как попугай опять ответил Сухой. «А сигареты без спросу брать и курить присутствие женщины тоже без спросу нормально?» – не выдержала Клава. «Ничего не понял. Что у меня спрашиваете-то?» – Сухой растерянно глянулся, столкнувшись с неразрешимым вопросом. «Вот посмотри», – Гера ткнул пальцем в небольшой монитор, который он держал на коленях. На экране было изображение с видеокамеры, установленной в корчме, в том самом поломанном телевизоре, что стоял в углу. Изображение было отличное – и цвет, и звук. Зал был полон народу, видимо, сегодня был удачный день в общепите. С кем из этих мужиков Гасло разговаривал? Сухой затушил сигарету о тумбочку и, глянувшись, запустил бычок в открытую форточку. В форточку он тоже не попал, заставив Тимура отряхивать волосы, как будто там застряла оса. Он у окна сидит. Тяга. Сухой ткнул пальцем с черной каймой под ногтем в экран. «А вот это Буза, сука!» Буза сидел спиной к окну и слушал сидящего напротив мужика в ватнике. Сам Буза был в дорогом верблюжьем пальто кремового цвета с пошлым перстнем на указательном пальце. Разрешения камеры хватало, чтобы ценить все в мельчайших деталях. «Ну что, надо пойти поговорить с народом», – предложил Тимур. «Чего, кстати, сегодня так людно?» «Так сегодня как раз перекупщик был», – Сухой удивился такой несообразительности. «Был-был, помню», – проговорил Малахов, вспоминая, как его обвел вокруг пальца сталкер. «Вот народ и гудит. Буза сам явился. Видать, ему теперь люди нужны. После того, как вы его... Так, мужики, но если он вас увидит, то...» «Говоришь, бабкина шляпка?» Малахов извлек из кармана куртки артефакт, найденный на развалинах знака. «Так оно только на неподвижном человеке работает», – заметил Сухой. «А что вы задумали? Я не очень понимаю». «Дай-ка», – Тимур взял у Малахова артефакт и без всякого спроса водрузил его на Клаву. «Вот видите, пока она сидит, ее не видно». Сухой гордо оглядел присутствующих. «Как шапка-невидимка». «Ну, кому невидимка, а кому шапка?» Рымжанов снял с головы Клавы шляпку. «Ну что, Клава, по-моему, это простой психоблок. Непонятно, как он может такой ерундой запускаться». «Да, интенсивность пули впечатляющая», – кивнула Клава. «Не будем заморачиваться, что да как, на это есть эксперты в центре. Зато нам подспорье». «Сухой, а у Бузы охрана есть?» – спросил Гера. «Или он сам тут?» «Охрана всегда есть. Он их обычно снаружи оставляет. Припрется в корчму, они типа сами сначала проверят, как и что внутри, и снаружи ждут», – скривился Сухой. «А если кто из постояльцев в корчму зайдет, он что, не боится?» «Откуда мне знать?» – фыркнул сталкер. «На улице я не раз видел, как его машина с братками стоит, а вот внутри откуда мне?» «Слушай, Сухой, вот ты же сталкер, так?» – в голосе Малахова чувствовалось легкое раздражение. «Гайки там кидаешь, все на 10 шагов вперед в зоне видишь, любую ловушку носом чуешь, так ведь?» «Ну так», – протянул Сухой. При этом он насупил свои кустистые брови, словно собирался обидеться. «Так что же ты, как лох последний, то меня кидаешь в зоне, то тут сопли жуешь. Как только бандит на горизонте, ты голову в песок. Как понять? Я думал, сталкер – это в первую очередь мужик. А ты?» «Мне семью кормить надо, хабар брать. Ради чего я должен тут перед вами распинаться? И нет у меня делов с Бузой. Плевать мне, где он своих телков ставит». «Логично», – заключил Гера. «Так и будем тебя считать вольным охотником за аномальным калом». «А по мне как хотите, так и считайте», – рассердился сталкер и демонстративно отвернулся к мутному от пыли окну. «Все, хватит базара. Гера, отдыхать. Клава, мы с тобой идем в столовку, надо поговорить с Тягой. Тимур, разберись с охраной. Стесняться не надо. Клава, ты можешь с этой шляпкой поэкспериментировать? Проще простого. Молодой человек», – Клава нарочито сладким голосом обратилась к Сухому. «Вы меня видите?» Пока Сухой поворачивался из позы униженного и оскорбленного к Клаве, та водрузила шляпку себе на голову. «Не вижу, но знаю, что вы под шляпкой. А сейчас?» Клава прошла в другую часть комнаты и убрала артефакт. Лихо это у вас, а говорят, что эта фигня только на неподвижного человека действует, хмыкнул сталкер. Тренироваться надо, ответила Клава. Ну что, Вадим, пошли? Тимур, ты первый, скомандовал Вадим. Он достал из набедренной кобуры оружие и смотрел его. Потом отработанным до автоматизма движением пристыковал к пистолету глушитель.